140. Люди часто психически ранят друг друга, и тонкое тело страдает, но нередко поражение наносит человек сам себе. Кощунство, предательство, самоубийство дают пример тяжкого поражения тонкого тела. Реакция проступка убийственна. Конечно, всякое антиморальное действие приносит ему вред, но некоторые поступки вызывают именно поражение нервной ткани, и рану надо залечивать. Всякие физические повреждения также вызывают повреждения и тонкого тела, но раны наносятся резкими взрывами астрала. Особенно мучительные разрывы ткани происходят от раздражения и других эмоциональных взрывов. Нарушая заградительную сеть, они делают тонкое тело беззащитным от нападок пространственной нечисти, то есть сущности низших. Всякое неуравновесие той или иной степени открывает доступ к пространственной заразе. И становится человек жертвой случайности. Микрокосм человека должен быть всегда замкнут и зорко охраняем. Даже неуместной шуткой отдает человек сам себя во власть другому, открывая внутреннюю сущность свою ударом. В этом отношении торжественность будет лучшим щитом. Надо осознать, что психическая энергия будет панцирем духа, и всякое ослабление ее или состояние горя, уныния, безнадежности и страха и всяких других отрицательных и темных переживаний сводит внутреннюю защиту к нулю, делая поражения хроническими, если эти состояния достаточно длительны. Бесстрашие — панцирь надежный. Лучше назвать его равновесием духа. Словами недостойными, словами злобы и ненависти и чувствами подобными наносит раны и уколы себе человек сам. Часто молчание помогает залечивать ткань поврежденную. Как важно и нужно, чтобы речь всегда была сдержана, спокойной и ровной. Злобные слова рвут ткань собственного тонкого тела. Получается вред личный, вред пространственный и вред окружающим людям. В этом отношении вредно также и осуждение, ибо оно открывает ауру осудителя для воздействия. Велик вред, причиняемый человеком себе самому, и как результат тонкое тело страдает. Ранение тонкого тела всегда отражается на глазах. Свет и радость в них тухнут мгновенно. Тяжкое неожиданное известие может убить человека. Она может убить мать, получившую телеграмму о гибели сына, но не убьет рядом стоящего постороннего человека. Дело не в известии, но в том, как принимает его человек. Своим собственным отношением к явлениям внешнего мира убивает себя человек, допуская нанести смертельное поражение тонкому телу. Глубина и серьезность раны обусловливается допустившим ее сознанием. Самоохрана или беззащитность микрокосма сознанием определяется. Но мы говорим о щитах, о панцире духа, о заградительной сети, о защите. Слабость и распущенность психической энергии делают человека жертвою внешних случайностей. И становится человек сам виновником получаемых поражений. Ослабить дозор — значит отдать себя во власть проходимца. Но разве и близкие люди не поносят друг друга? Потому нужен постоянный дозор и с близкими, и дальними. Мало испытанных друзей, на кого можно всецело положиться. Это условие требует еще большей осмотрительности. Об охране сущности своей подумаем. Нужен дозор, чтобы охранить свет от нападок мрака.